Предварительно убедившись, что заветный стенд с россыпью пуговиц, прялец, катушек, иголок, веретенец и прочей бабской атрибутикой кройки и шитья по-прежнему венчает кружевной кокошник с невзрачным зеленым камешком, Скуратов поворочился на диванчике еще минут пять. В углу приятно гудела струя теплого воздуха, поднимающегося из печки по трубе дымохода, а в деревянных панелях стен ласково зудел сверчок. К покою располагало все, а особенно мысль о том, что в холодной осенней ночи, то прячась от холода в кучу сена, то выскакивая и хлопая себя по цигейке, мерз потомственный купец Садко Новгородский. «Не люблю купцовское отродье», – подумал потомственный дворянин Скуратов-Бельский. «Чехов прав. Такие волю им дай, и вишневый сад в родовом дворянском поместье вырубят, и отечество родное за фунт стерлиди продадут. Только шишим, а не сад». С этой сладкой мыслью Малюта и уснул. Снился ему Садко на дыбе в родных скуратовских застенках. Проснулся бородатый капитан около 8 утра от истошного крика на базарной площади. Орал, естественно, Садко, поэтому поначалу Малюта лишь ухмыльнулся. Затем ухмылка постепенно сползла с его сурового лица. К воплям Садко присоединился тревожный крик Сусанина. Натянув мундир и прихватив саблю, Малюта распахнул окно. В углу площади его сослуживцы оборонялись от полусотни солдат и двух офицеров регулярной части. «Странные какие-то мундиры», – успел подумать Скуратов, выскакивая в окно. «На французские похожи». Сражение за воз сена в 1812 году вошло в историю Рузы как крупнейшая баталия регулярных частей в пределах уездного городка. Виновником его, естественно, стал Садко. Дело было так. Накануне командир французского корпуса генерал Богарне зашел к Наполеону за очередными указаниями, но неожиданно попал в немилость. Наполеон, озабоченный своим ночным проигрышем в очко маршалу Мюрату, указал Богарне на дверь. Глуховатый Богарне, перепутав глухие и звонкие согласные, добросовестно попер на дверь, но в пути, как водится, заблудился. Следуя транзитом через населенный пункт Дубки, француз напоролся на русского генерала Милорадовича, который по традиции и обыкновению всех русских генералов потерял связь с Кутузовым и, в свою очередь, метался по Подмосковью в поисках хоть какого-нибудь применения сил своих озверевших от скуки драгунов. Столкнувшись под вечер нос к носу, Богарне и Милорадович очень обрадовались. У француза появилась реальная отговорка от вояжа в Тверь, а у русского – шанс поймать и пленить достойного собутыльника. Дело в том, что в русских войсках исключительно высоко отзывались о способности пленных французов пить не только классические вина, но и банальный самогон. Оба командующих были высококлассными специалистами, поэтому авангард Богарне зашел в тыл Милорадовича, а авангард Милорадовича сел на хвост замыкающему отряду корпуса Богарне. Всю ночь передовые части французов гонялись за арьергардом русских, в то время как передовые части русских неутомимо преследовали арьергард Богарне. Основные силы, послушно следуя за своими авангардами, в бой не вступали. Им вполне хватало проблем с перетаскиванием пушек и ядер с места на место. Хождение по кругу продолжалось всю ночь, так что к утру противники совершенно выдохлись. Вспотевший Богарне первым решил, что на сегодня ему войны достаточно, и, отослав в ставку реляцию о своей полной победе, дал корпусу команду рассеяться по окрестным лесам. Точкой рандеву он объявил Звенигород. Более последовательный Милорадович походил вокруг Дубков еще час, отослал не менее победоносную реляцию и, вдохновленный победой, перекрыл дорогу на Тверь не только французам, но и беженцам из окрестных деревень и городков. Но оставим Милорадовича и вернемся к Багарне. Один из отрядов его рассеявшегося корпуса вместо Звенигорода попал в Рузу. Ворвавшись в город, французы, как истинные европейцы, первым делом занялись мародерством. Начитавшиеся галантных французских романов обыватели с изумлением наблюдали, как из их перин полетели пух и перья, а из сундуков и шкафов – отрезы сукна и прочее тряпье. Все шло просто замечательно, пока один из офицеров корпуса не обнаружил на окраине площади ничейный воз с сеном. Француз несколько раз обошел вокруг воза, вытянул пучок сухой травы, попробовал его на вкус и счел фраж вполне пригодным. Двое солдат его команды уже было взяли лошадь под узцы, намереваясь увести несчастную в полон, как вдруг сено зашевелилось, и на свет показалась взъерошенная голова промерзшего до костей Садко. «Отвали!» – хмуро посоветовал новгородский гренадерам, отрисая голову от мусора. «Мон шер ами!» – приближаясь, приветствовал хозяина повозки элегантный французский офицер. «Моя мало-мало тебе платить и сухая трава забирать. Твоя купить водка и танцевать камаринскую и...» Офицер был человеком воспитанным. На досуге почитал книжки своего полкового товарища Анри Бейля и вообще в глубине души был человеком чести. Поэтому он тут же извлек из кошелька стопку фальшивых ассигнаций и выразительно ими захрустел. Предприимчивый Садко прикинул толщину стопки, здраво рассудил, что ему лично сено ни к чему, и резво спрыгнул с воза. Акт купли-продажи партнеры скрепили крепким рукопожатием, после чего офицер поднял было руку, давая отмашку подчиненным, но тут, проверив одну из ассигнаций на свет, Садко обиженно завопил и, отшвырнув гренадера в стороны, вернулся в родной воз и приготовился к обороне. Офицер, как уже упоминалось, был человеком европейской чести. Коль скоро сделка была расторгнута, он предложил Садко вернуть деньги. Садко, руководствуясь принципом «что с воза упало, то пропало», возразил в том духе, что подделка государственных казначейских билетов преследуется по закону, и что он, Садко, выражая этого закона интересы, лично отдаст банкноты на экспертизу. Купец-гусляр извлек из стога лыжную палку и, нервно тыча ею в харю самого наглого гренадера, отогнал его от повозки. Офицер, улыбаясь, бросил на штурм воза десяток солдат. Садко истошно завопил. Ему пришлось бы совсем плохо, но тут на площадь из двери выглянул Сусанин. «Только никуда не уходите!» – проникновенно попросил он оккупантов. «Я быстро!» Он метнулся вверх за вилами и тотчас присоединился к приятелю. На пару дел у них пошло веселее. Садко, пока безуспешно, но азартно, норовил выколоть мародерам их заведующие очи, а Сусанин, цепляя вилами гренадеров за амуницию, только натужно покряхтывал, перекидывая их себе за спину, как тюки сена на сеновале. Учитывая, что за спиной его была каменная стена, большинство французов, даже из тех, кто сознание не терял, вступать в бой повторно остерегались. Не исключено, что вошедший во вкус знакомый с детства крестьянской работы Сусанин перекидал бы в кирпич всех супостатов, но тут на помощь оккупантам пришла еще пара десятков французов. В этот момент на поле битвы и объявился Скуратов. Глаза его горели, борода развивалась на ветру, сапоги, начищенные еще с вечера, сияли, а сабля, естественно, сверкала. Короче, силы противников вмиг уравнялись. А тут подоспела и вовсе неожиданная помощь. Патриотично настроенные дамы, с горящими глазами азарта наблюдавшие за схваткой со второго этажа близлежащего дома, обрушили на ошалевших гренадеров град горшков с геранью и фикусами. В довершение всего директор местного музея, сопя от натуги, выставил на подоконник свой любимый экспонат – чугунную пушечку эпохи Ивана Грозного. Прикрыв левое ухо ладонью, Он подпалил фитиль и тут же заткнул и правое ухо. Пушка, ахнув, с подоконника улетела вглубь залы, но картечь из крупной поваренной соли улетела по назначению – на площадь. Больше всего досталось несчастным торговцам, но перепало и гренадерам. Однако важен был не реальный урон, а психологический эффект. Завоеватели дрогнули. В сей же час на площади объявился полицмейстер с десятком сослуживцев и, с удовольствием обнаружив беспорядок, стал его устранять единственно доступными полиции методами. Взбешенные своей порцией соли торговцы из Азии утруждаться поиском истинного виновника тоже не стали. Обнаружив, что под прикрытием полиции можно безнаказанно почистить рыло каким-то пришлым шаромыжникам, они, похватав тесаки и ножи, споро ввязались в драку. Кто-то из них бросил уходящий в глубины веков национальный боевой плеч «Нет переделу рынка», и после этого судьба французского нашествия в пределах уездного городка была решена. Оккупанты покинули город, стеная и охая, под торжествующий набат церковной колокольни. Увлекшиеся преследованием супостата Сусанин, Садко и Малюта, утирая пот, вернулись на площадь только спустя час. Трем группкам рассеявшихся французов удалось ускользнуть, и Сусанин недовольно ворчал по этому поводу. Его вилы мало поработали. Возвращение их было бы триумфальным, если бы не одно «но». Музей горел. Собственно говоря, сам пожар уже был потушен, но струившийся из окон дымок явственно указывал, что без потерь дело не обошлось. Скуратов широкими прыжками взлетел по лестнице в комнату. Хранитель с перевязанной головой горестно сидел у разбитой витрины и безутешно плакал. «Разорили ироды!» – сокрушался отставной чиновник. «Померу б музей пустили! Обокрали нехристи парижские!» «Что?» – холодея от нехорошего предчувствия, замер Скуратов. «Кокошничек сперли, гады!» – ткнул толстым пальцем в витрину Сергей Львович. «И все?» – осведомился недоумевающий Садко. «Вам мало?» – обозлился хранитель. «А вы знаете, что если каждый из Эрмитажа по крупинке перекупщика вынесет, то следующему поколению выносить уже нечего будет? Эй, да что с вами говорить?» «Не переживай, папаша!» – Сусанин понял, что для его вил еще не все потеряно. «Кто спер?» «Офицерик должно быть!» С внезапно загоревшейся надеждой историк повернулся лицом, но не к Сусанину, а к Малюте. «У меня тут огонь занялся от залпа, а он как раз и забежал, за пушку поквитаться. На меня сабелькой махнул, но тут его полицмейстер наш спугнул. Офицерик руку в витрину сунул, схватил кокошник и дёру. Сувенир, дескать. Только где же вы его теперь сыщете?» «Сыщем», — объявил свое решение Скуратов, теребя бороду. «Мне все одно тут в городе задержаться следует. Инспекцию богоугодных заведений надо провести. За мной!»